Глава 8. Наблюдатель. Февраль. Добираюсь до рабочего места привычным маршрутом. Интересно, что бы подумали прохожие, узнав, что сейчас делает этот высокий остролицый парень в черном пальто, прячущийся ото всех в широком шарфе? С виду милый и интеллигентный, лет 25. Маленький нос, большие голубые глаза, тонкая линия губ. Худой. Спортом себя явно не изнуряет. Ему бы в парикмахерскую, а то светлые волосы уже лезут на глаза, и он каждые несколько секунд встряхивает головой, чтобы освободить обзор. Так что он делает? Вряд ли что-то особенное. На ходу переписывается с друзьями, а может, играет в игру, или отвечает коллеге по работе. Но все совсем не так. Этот милый блондин с лицом персонажа из аниме в данный момент сталкерит девушку через ее взломанный комп. Я читаю историю браузера Еси. Она ищет программы питания для похудения. Мне нравится, что у нее появилась цель. Пусть и далеко не благородная. Месть. Но сейчас Еся действительно на подъеме, и любая цель пойдет ей на пользу. Главное, больше не уходить в себя и не погружаться в отчаяние. Краем глаза вижу что-то впереди. Убираю телефон и с удивлением таращусь на временное ограждение, пересекающее дорогу. Я хожу этим путем всегда. Никогда не сталкивался с подобным. За ограждением яма. Рядом несколько сложенных вместе труб. Я стою в полной растерянности. Смотрю в одну сторону, затем в другую. Вся дорога перекрыта. Обойти можно только по другой улице. Но я не хожу другим маршрутом. Этот путь проверенный и безопасный. Вдруг, если я пойду в обход, случится что-то плохое. Непривычное и новое ужасно меня пугает. Я смотрю на ограждение. Затем прикидываю длину ямы, оглядываю свои длинные ноги в бежевых брюках и начищенных коричневых ботинках. На физкультуре я всегда получал тройки за прыжки в длину. «Марк, тебе должно быть стыдно с такими-то ногами», — укорял меня физрук. Решительно отодвигаю одну из секций ограждения и шагаю по раздробленному асфальту до края ямы. А она длинная и глубокая. Внутри уже поменяли часть труб. В лучшем случае я сломаю ногу. В худшем – разобью голову. Может разбежаться? Но думаю, тогда я точно споткнусь и нырну в яму рыбкой. А так хотя бы есть шанс. Шанс отделаться только сломанной ногой. Вдыхаю и выдыхаю. А затем, зажмурившись, прыгаю. Я почти уверен, что лечу прямо в яму. Почти слышу треск костей. Жду острую вспышку боли. Открываю глаза. Я на другой стороне. Фух. Отодвигаю ограждение и продолжаю идти своим маршрутом. Да, я странный тип. И вот я дохожу до цветочной кофейни, принадлежащей моей сестре. Кирпичное здание с большими витринами, в которых выставлены горшки с цветами. Белая дверь украшена искусственной зеленью. Я использую это место как свой офис с октября по апрель. Моя работа эмоционально очень тяжелая, и вид растений успокаивает. А в теплые месяцы я работаю у себя на балконе. Внутри несколько столиков. Стойка для оформления заказов, горшки и вазы с цветами и комнатными растениями. Интерьеры выдержаны в спокойной бело-зеленой гамме. Нос ловит запахи цветов, сырых веток и кофе. Я здороваюсь с флористкой, заказываю у бариста кофе. Сажусь за столик, отгороженный от остального помещения стеллажом с растениями. Это мой уголок. Запускаю программу и открываю досье на нового клиента. Только собираюсь погрузиться в работу, как приходит сообщение от Еси. Она хвастается успехами в похудении. Уже может влезть в платье. Но оно все еще рискует треснуть по швам. Я действительно стал ее личным мотиватором. Хотя ничего не смыслю в диетах. Еся докладывает мне о проделанной работе. Об успехах и срывах. Мы уже перешли на «ты». Она по-прежнему ничего не знает обо мне. От любых личных вопросов я увиливаю или отшучиваюсь. Знаю, что это ее настораживает. Также предполагаю, что однажды она решит всерьез об этом поговорить. И вот следующим сообщением она решила припереть меня к стенке. Лавандовая весна, 13.14. «Слушай, это нечестно. Мы вроде как дружим, но я не знаю о тебе ничего. Ни имени, ни возраста, ни кем ты работаешь. Если честно, это уже немного пугает. С чего такая скрытность?» Мне не нравится, когда она пытается что-то выяснить обо мне. Приходится долго думать над ответом. Нитан Дораку, 13.17. «Это не скрытность, Еся. Просто я скучный. Веду скучную и неинтересную жизнь. О ней даже неинтересно рассказывать. Лавандовая весна, 13-18. Я бы хотела поговорить об этом более серьезно. Меня правда это пугает, и чем дальше, тем сильнее. Поставь себя на мое место. Мы много переписываемся, но я будто переписываюсь с невидимкой. Это становится тяжело и иногда даже невыносимо. Вот в чем проблема рассказать о себе хотя бы что-то? Нитандороку, 13-18. Ну хорошо, спрашивай. Какое-то время она молчит. Думаю, удивлена. Так и слышу ее мысли. Он что, действительно так просто сейчас все о себе выложит? Лавандовая весна, 13-19. Твое настоящее имя и твоя работа? Я не могу открыть ей имя. Нитандороку, 13-24. Нитандороку. Лавандовая весна, 13-25. Ну вот, а сказал мне спрашивать. А сам снова сбегаешь. Но другого я и не ожидала. А что насчет работы? Я смотрю на запущенную программу. На экране множество точек, соединенных кривыми линиями. Немного похоже на карту дорог или метро. Нитандороку, 13-25. Я всего лишь продавец в интернет-магазине. Ничего интересного. Лавандовая весна, 13-26. А чем занимается ваш магазин? Нитандороку, 13-26. Звучит еще неинтереснее. Продажа запчастей для газовых котлов. Думаю, ты чувствуешь легкое разочарование и досаду. Моя загадочность мигом потухла, не так ли? Лавандовая весна, 13-27. Даже не знаю, что у тебя еще спросить. Абсолютно не разбираюсь в котлах. Расскажи сам о своей работе. Нитандороку. Пожалуй, стоит только сказать, что это самая скучная работа в мире. Лавандовая весна, 13-28. А что у тебя спрашивают чаще всего? Нитандороку, 13-28. Температурные датчики и газовые клапаны. Лавандовая весна, 13-29. А что реже всего? Нитандороку, 13-29. Не знаю. Может, какую-то дорогую плату. Слушай, моя работа действительно очень скучная. Давай не будем говорить о ней. Как прошла сегодняшняя тренировка? Ты не отвечаешь. Обиделась, что я снова сбежал от ответа. Пишу тебе снова. Нитандороку, 13-34. Ты здесь? Нитандороку, 13-36. Эй! Нитандороку, 13-36. Ты обиделась? Нитандороку, 13-39. Ну хорошо, давай поговорим о моей работе. Сегодня на склад привезли новые клапаны. Нитандороку, 13-41. Так нечестно, я все тебе рассказал. Лавандовая весна, 13-42. Я здесь, просто ходила за чаем. По скриптум. И как твои клапаны? Нитандороку, 13-42. Приятного чаепития. По скриптум. Восхитительный. Пообщавшись с Есей, вникаю в новое дело. Слышу стук каблуков. Ко мне подходит моя сестра Крис. Она старше на 3 года, ей 30. У нее прямые светлые волосы с розовыми кончиками. Маленькое треугольное лицо. Кто у тебя сегодня? Она заглядывает в монитор. Пожилая женщина. А кто мишень? Ее муж. Они вместе живут 49 лет. Ого! Восклицает она и паникает. Немного не дотянули до золотой свадьбы. Я грустно киваю. Тяжело разбивать такие крепкие пары. Бедолаги. Крис качает головой. У тебя самая дерьмовая работа в мире, Марк. Ты удаляешь лучшее, что было у человека в жизни. Я делаю это для его же блага. Я как хирург. Вырезаю у людей больную часть. Крис морщится, не соглашаясь со мной. Вряд ли свищ или киста лучшее, что случалось с людьми. Пожимаю плечами. Мне нравится моя работа. Да я знаю, что ты тот еще мазохист, усмехается она. Ладно, не буду мешать. Да и у меня еще куча дел. Пересечемся в обед? Давай. После ухода сестры я достаю маленький контейнер с 2 отделениями. Из одного беру плоский круглый датчик, из другого — двусторонний клеящийся стикер. Задумчиво верчу его в пальцах. Разглядываю, как будто увидел впервые. Крис права. У меня дерьмовая работа. Чтобы так спокойно выполнять ее, нужно, чтобы что-то умерло в тебе. Клею стикер на датчик, а датчик на висок. Откидываюсь на стуле и запускаю программу. Смотрю на растение и задумчиво барабаню пальцами по столешнице. Наверное, это и произошло со мной. Что-то во мне умерло.